Зачем вы ко мне пришли? Я случайно, я не знала. Женщина пропустила Маню в дом и закрыла за ней дверь. Помедлила и заперла на замок. Ну, проходите, раз пришли. Маня оказалась в тесной кухне, заставленной кастрюлями и тарелками. Даже на подоконнике были тарелки и кастрюли. В залу проходите. Зала была, пожалуй, немногим больше кухни, тоже вся заставлена, закидана, затоплена вещами. На диване было расчищено место прямо посередине. Можно сесть. И еще был стул, тоже пустой. Все остальные завалены барахлом. Одеждой, перевязанными пачками газет, рваными деревенскими ковриками, подушками с пролезающим поролоном. — Красиво у меня? — спросила женщина. — Богато? — Маня оглянулась. Она не знала, что делать. — Да ты садись, садись, дурочка. Зачем тебе в голову стрельнуло меня искать? — Я перепутала, — призналась Маня и сухо сглотнула. Я смотрела старые фотографии. Там были три девушки. Одна Наталья, жена Толяна, и две другие. Так и есть. Две другие я и сестра Леши, мужа моего покойного. Я подумала, что Леху Звягина на свадебных фотографиях под руку держит жена. Я узнала третью девушку, но подумала, что она просто подруга и приехала к жене спросить о той, которую узнала. — А узнала-то ты меня, — сказала женщина задумчиво. — И жена-то, оказывается, я. А под руку его сестра держала. — Я не знала, — пробормотала Маня. — Плохо твое дело, — согласилась женщина. — Ну, что делать станем? Ты ж писательница знаменитая. Я твои книжки с удовольствием почитываю. Складно у тебя получается. — Спасибо. — Не на чем. — Это вы их обоих, да? — собравшись с духом, спросила Маня. — Выходит, дело я. — А зачем? Вы же столько лет дружили. А толк-то мне от дружбы этой? Любоваться, как Толян богатеет, с каждым днем по девкам шастает. Из телека не вылезает. Какие-то там шоу ведет. А мой муж давно в могиле. Маня выпрямилась. Но вы же не могли убить просто так, чтоб не смотреть, как он ведет шоу. Вы же целую операцию провернули. Уборщицы к нему в программу устроились. Выбрали подходящий момент, когда он в гримерной один остался. Задушили. А за стенкой толпа людей, как вы не побоялись. Телевизионная уборщица Конкордия Ивановна, которая все приставала к директору программы с какой-то коробкой, в которую набросали мусор, махнула рукой. — Да чего там бояться-то? Я Толяна со школы знаю. И про давление его знаю. Наташка мне в свое время все уши прожужжала. Давление, мол, у него таблетки принимает. Так я зашла потихоньку в гримерку, когда он в студии торчал. Ему в чай метнула таблетка этих. А когда зашла, он уж лежит, бороду задрал, потный, морда красная и вся. Ну, я и придушила его до конца. А чай свежий налила. Чтоб какая экспертиза не прикопалась, чайник и чашку ополоснула. Конкордия засмеялась и добавила доверительно. Экспертиза-то и впрямь не прикопалась. Уборщицам на телеке вход в гримерке к ведущим строго-настрого заказан. Мы же не люди. Нам в помойке место. У ведра помойного. Нам к благородным нельзя. Им чаи, кофеи администраторы носят. А Толяну и день ничего не носили. Он чай себе сам варил. Из своих банок заварку сыпал. Я один раз глянула. На банке ценник 1800 рублей. Вот этот чай. Вот это я понимаю. Вот как богатые и знаменитые живут. Работали в программе. И он вас не узнавал? Конкордия засмеялась. Да что ты, дурочка? Им разве до уборщиц есть дело? Вот, тем, всем. Да они плевать на нас хотели. Мы пустое место, никто, не люди даже. А так, швабры ходячие. Толян в мою сторону не взглянул ни разу, ни разочка. А я волосы покрасила, косынку навязала, стрелки нарисовала. Где ему узнать-то? И съемка эта поганая мне на руку сыграла. Народу тьма, массовка. В лицо никто никого знать не знает. Я сделала свое дело, да и вышла потихоньку. И давай дальше пол скрести. А потом... Конкордия засмеялась. Потом веселье началось. Менты приехали, всех в студию загнали. Давай документы проверять. Да ты ж там была, все видела. Но зачем, повторила Маня, зачем вы его убили? И потом еще Наталью. А ты, Капуша, копала и не раскопала? — Да ничего я не копала, — сказала Маня в сердцах. Я сначала подозревала Соню Крузенштерн, ну, чьи туфли, потом Паулину, которая была подложной женой. Конкордия покатилась со смеху. — Да на что эти проститутки годятся? Только воду мутить, да головы мужикам дурить. А еще выделываются, носы морщат, если мимо ведро с тряпкой тащишь. Шлюшки не могут ничего, что ты, трусливые они, да и мозги куриные. А вот Наташка мне помешать могла. Откуда ж я знала, что она тоже на ту съемку приедет? Она бы узнала бабе глаз зоркий. Ну, я поначалу пряталась, а потом Толян прогнал ее. Я после и сделала, что хотела. — Зачем? — в очередной раз повторила Маня. — А затем, что Леша-то мой помер. А Толян в гору пошел. Уехал, бросил тот все, ничего ему не надо. Зажил в Москве с этой поганой, как падишах, с наложницами, со слугами. Маня перебила. — Вы что, ему отомстить решили? За широкую жизнь? — Сдался он мне мстить еще. Нет, поначалу я, конечно, обижалась маленько. Все у них так хорошо. Загляденье просто. Наташка, как увидит меня на улице, так давай языком чесать. Как Толян в Москве устроился, как его в кино снимают, как он кулинарию свою выделывает. А все ахают. Ресторан у нас ой, вскоре откроет. Алеша-то повар не хуже был. Может, и получше. А вот не пробился. И умер от сердца. Конкордия вздохнула. А потом бумага пришла из земельного комитета. Эта бумага из земельного комитета была полной неожиданностью. Маня переспросила, какая бумага? Официальная. На мое имя. Я же мужу своему полная наследница получилась. А в бумаге указано, что земельный участок, кадастровый номер такой-то, принадлежащий мне, как полной наследнице, выкупается под строительство по рыночной цене. Господи, что за участок? Леша с Толяном ресторан собирались открывать на двоих, чтоб все поровну. И купили землю. Давно. 20 лет назад. Я помню, мы еще у родителей наших деньги занимали, своих не хватало. Леша говорил, земля бесценная. В центре города место отличное. Ресторан построим, загляденье. Да ее и продавали только потому, что собственника, бандита какого-то, застрелили, а жена все распродавала спешно. Маня вскочила с места и стала ходить, лавируя между стульями, столом и кучами барахла. — Так, — сказала она в конце концов, — участок в центре выкупается по рыночной цене. И большие деньги предлагают. Тебе такие во сне не снились. И вы не захотели делиться. Еще мне с ним делиться не хватает. Но вот Алена осталась жена. Ее вы тоже убили, понятно, но ведь есть еще сын. Вообще, как его доля может принадлежать вам? Она мне и принадлежит, — ответила Конкордия, пожалуй, с гордостью. Всю землю тогда на Лешу оформили. Все. До последнего квадратного метра. Когда сделку заключали, Толян паспорт потерял. Приехал на сделку, а паспорт тю-тю. Вот на Лешу все и оформили. — Так зачем убивать? — закричала Маня. — Если земля — это и так ваша, Конкордия Ивановна, и все деньги за нее ваши. А тут я не виновата. — неожиданно заключила Конкордия. — На мне никакой вины нету. Тут нотариус виноват. — Какой еще нотариус? — А тот, который землю оформлял тогда, 20 лет назад. Леша с Толяном друзья были, водой не разольешь. Ну и молодые совсем. Им вообще наплевать было, на кого землю запишут. А нотариус, маленький такой старикашка, въедливый, прожженный, видать, и говорит, это сейчас вам все равно, молодые люди. А потом... Не равен час, поссоритесь, как землицу делить станете. Ну, они в смех, конечно. Как же поссориться они? Держи карман шире. А старикашка говорит, нет, ребята, вы в равных долях деньги вносите, и мы это сейчас зафиксируем на бумаге. И зафиксировал, уточнила Маня. Ясное дело. Земля оформлена на Лешу, но Толян имеет право, согласно документу, свою долю истребовать по необходимости. И вы задушили его, чтобы он не истребовал свою долю. Мне с ним делиться без надобности. И Наталье пришлось убить, чтобы она тоже ничего не получила. Конкордия вздохнула и погладила жилистой рукой собственную коленку. С Натальей у меня случайно в тот раз вышло. — сказала она с сожалением. — Я толком не придумала, как мне ее из дела удалить. Ну, присматривала за домом потихоньку, думала, может, какой несчастный случай подстроить. Она вечно в огороде своем торчит. Может, солнечный удар или еще что. А тут ты нарисовалась, как назло. Я разговор плохо слышала, только я расслышала альбомы. И сообразила на ихних фотографиях, везде мы с Лешей. Ты увидишь и узнаешь меня. Я в дом зашла с заднего выхода, поднялась наверх, чтобы забрать фотографии. Мы у них в доме каждый угол знаем. Только вытащила альбомы, тут Наташка по лестнице пятками стучит. Ну, я и толкнула ее. Она упала и померла. Маня все ходила, неуклюже огибая вещи. «Зачем же убивать?» — спросила она и остановилась. «Ну, половина. Наверняка это много. Ведь вы ничего не знали об этих деньгах до тех пор, пока к вам не пришла бумага из земельного комитета. Их как бы не было. Наверняка вы и про участок не вспоминали». «Не вспоминала», — призналась Конкордия. «А тут вам предлагают огромную сумму. Просто так. И неизвестно, стал бы Толян свою долю требовать или нет». Он, скорее всего, про участок тоже думать забыл. Сразу бы вспомнил, как деньги предложили. Не стану я ни с кем ничего делить. Если я полная наследница, так и должно быть. Да ведь вам только половина принадлежит. Остальное Толяну. А теперь все мне. Маня задрала на лоб очки и потерла лицо руками. Ребенка без родителей оставили, тихо сказала она. А мне что за дело? Не мой ребенок-то. Сделалась тишина. Слышно было, как на кухне мерно капает из крана вода. Я вспомнила только сегодня, когда стала собирать с пола карандаши. Карандаши рассыпались. Я взяла коробку и стала собирать, и вспомнила. Вас. Вы собирали мусор в коробку. В ней туфли были, — объяснила Конкордия злорадно. Толян очередной своей шлюхи туфли купил. Ну, та на радостях сразу их на ноги прицепила, примерила. А коробку в коридор выставила. Видать, после съемки сразу напялить собралась дура. Вдвоем они в гримерной сидели, а я под дверью подслушивала. И она такая говорит ему, я сейчас буду твою поклонницу изображать, стану к тебе за автографом рваться. А дураки телевизионные меня не пустят. А после программы мы с тобой всех обескуражим. Я из зрителей выскочу и при всех тебя расцелую. Небось, охранники меня прогонять станут, а камеры-то ихние не сразу выключаются. Еще и на камеру нас снимут, а я потом у себя на страничке выложу. Будет миллион просмотров. И Толян согласился. Да он заржал, как конь, говорит, хорошо, мол, придумано, смешно. Только я еще смешнее все придумала. Конкордия помолчала и добавила с сожалением. Зря ты меня вспомнила, дурочка, очень напрасно. Маня взялась рукой за стул. Вы хотите меня тоже? А что с тобой делать? Ты, небось, сразу куда надо кинешься доносить? Вы подумайте сначала, — предложила Маня лихорадочно, соображая, что теперь делать. Майор Раневский ведет дело. Он мой друг, он знает, что я к вам пошла. И чего? Пошла, да я не пришла. И фотографии Василия Ивановича Пушкина, старые фотографии, сохранились, а на них вы. И чего? Там еще сестра покойница, тетки, дядья, друзья-приятели разные. Ну, я же вас узнала. — А кто меня еще узнает? — Майор этот твой. Паспорт мой видел, да и отпустил во свояси. Да и по паспорту я никакая не Звягина. Я в замуже фамилию не меняла. В Москву не вернусь больше, получу денежки свои. Да и заживу. Вон, в Сочи, как царица. Он поймет, что я догадалась. И что вы меня убили. — Ничего он не поймет, где ему. Вон Толян меня сколько времени не узнавал. И этот твой майор не узнает. — Да ты ему сейчас записку напишешь. Маня, так и не придумавшая, что делать и как спасаться, замотала головой. — Ничего я не стану ему писать. Конкордия быстрым, властным и сильным движением притянула Маню к себе. В руке у нее откуда-то взялся нож, длинный, страшный. Лезвие кольнуло Маню в шею. — Доставай телефон и пиши, — распорядилась Конкордия деловито. Чувствуя, как нож впивается все глубже, Маня потянулась к сумке и вынула телефон. По шее потекло горячее. — Платье испорчу, — пробормотала она. — Да что платье, не жалей. Оно тебе все равно без надобности. Ты пиши давай. Эта женщина так уверенно и буднично распоряжалась, так уверена была, что вскоре все будет кончено, так ловко и умело держала нож. И на Маню напал столбняк. Она перестала соображать и сопротивляться даже мысленно. Достала телефон, нажала кнопку, озарился экранчик с портретом ее собаки. Вольку сдадут в приют. Лидочку заберет майор, он ее полюбил, Лидочку. «Пиши, как звать друга-то?» «Дмитрий». «Так и пиши, Дима, срочно улетаю в Москву». «Написала? У тебя наверняка муж есть. Вы же все одинаковые, проститутки-то. Что писательницы, что актрисы. Все многостаночницы. Есть муж? Как звать?» «Алекс», — выговорила Маня. «Так и пиши. Алекс заболел. Не нужно вернуться. Написала? Дальше пиши. Встретимся в Москве в пятницу. Я тебе позвоню. Отправляй. И давай сюда телефон». Как только сообщение мигнуло и появилась галочка, означающая отправление, Конкордия вырвала его у Мани и бросила в ведро с водой, стоявшее у самой двери. В ведре мокла отвратительная тряпка. Телефон булькнул и утонул. «Ну, а теперь пойдем». «Я не пойду. Я не могу». «Так не в зале же пакостить. Давай, давай, ступай». На белую вышивку платья спереди капнула черная капля. Потекла и оказалась красной. Маня проводила ее глазами. Нож ввинчивался все глубже, но никакой боли она не чувствовала. Странное дело, только очень звенело в ушах. Конкордия сзади схватила ее за волосы. «Иди, говорю, и чтоб никаких обмороков или воплей. Вон, в сарайку, тут пара шагов». «Меня найдут», — пробормотала Маня. «Не надо, никто тебя не найдет. Я тебя свинкам скормлю. Они всеядные свинки-то, за милую душу сожрут. А что не сожрут, оставят, то в отхожее место». Перед глазами у Мани возникла щелястая стена сарая, за которой раздавалось жирное хрюканье и слышалась возня. Конкордия распахнула дверь в темноту и вонь. «Туда ступай!» И она сильно толкнула Маню вперед. Маня упала на колени в навоз и солому. Боль в левой ноге ударила ей в мозг, и она очнулась от обморока наяву. Обеими руками она зачерпнула навоз и, что из сил, метнула Конкордии в лицо. Потом поползла и дернула ее за ноги. Та нелепо взмахнула руками и стала валиться на спину. Свиньи заволновались и начали наступать. Маня вскочила, перепрыгнула через Конкордию, зацепилась за что-то подолом платья, рванулась и побежала к калитке, словно в кино. Калитка распахнулась ей навстречу, и показался человек. Самый обыкновенный человек в светлой рубашке, темных брюках. «Она в сарай!» — сдавленно выговорила Маня. — Она меня убьет и скормит свиньям. — Что ты, девушка красивая, — сказал человек в изумлении. — Ай, ты грязная какая! Что случилось с тобой? В мгновение ока, выжженный пятигорским солнцем, двор наполнился людьми. Коротко взревела и умолкла сирена. Маня опустилась на какую-то колоду, не удержалась и опрокинулась на спину. Ее схватили за руки, стали тянуть. Она принялась вырываться изо всех сил. «Маня, чтоб тебя!» — заорал ей в лицо майор Раневский. «Ты дура! Ненормальная дура! Я же тебя предупреждал!» «Димка, я все перепутала!» «Молчать! Рот не разевать!» «Я говорил, кто два раза убил, в третий тоже убьет. Легко! Куда тебя понесло одну?» «Я ж тебе говорю, молчать!» «Если б я под твоей дверью Анастаса не поставил дежурить, ты бы уже там валялась в свинарнике с перерезанным горлом!» И тут майор натурально завыл, задрав голову, саданул кулаком в стену дома. Посыпалась штукатурка, и дом, кажется, покачнулся. — Ты так громко не кричи, товарищ майор, — произнес знакомый голос. — Девушку красивую не пугай совсем. Пусть лучше доктор девушку полечит. Тут рядом с Маней оказался еще один человек в зеленой медицинской робе. Он присел перед ней на корточки, зачем-то посветил фонариком в глаза. Маня зажмурилась и стала отворачиваться. Пощупал пульс и уставился на ее шею, с которой все еще текло и капало на платье. — Ну, здесь зашивать придется. Встать можете? — Могу, — подтвердила Маня и осталась сидеть. — Маня, нужно встать. — Кажется, я не могу. — Давай вот так обними меня, зашью. — И потихонечку. — Давай, давай. — Старайся. Потом ее куда-то везли, и дядя Анастас всю недолгую дорогу рассказывал ей, как в прошлом году ездил к себе в станицу, и как там праздновали свадьбу племянника. Маня слушала с интересом. В приемном покое ее переодели в неудобный халат с завязками на спине, и тут Маня увидела на полу свое необыкновенно прекрасное платье. Оно было порвано, в крови и грязи, с прилипшей кое-где соломой. «Платье!» — горлом пискнула Маня и зарыдала. «Платье пропало!» Она рыдала громко и отчаянно, от страха, от горя, от жалости к себе. Она рыдала по убитому, по погибшему платью, по Диме, который накричал на нее. Она рыдала и не могла остановиться, пока ко рту ей не сунули чашку с мутным питьем. И она залпом выпила, понимая, что питье должно помочь остановить рыдание. Рядом стоял Анастас и гладил Маню по грязным волосам. А потом она заснула и больше ничего не помнила.